Глава 17. 19 октября 2007 года. Роуз. Жизнь 5. Я лежу на кровати и смотрю в потолок. В наушниках играет плейлист, который подобрал для меня Томас. Мы ведем себя как подростки. После нашего первого свидания в баре мы виделись всего 2 раза, а в промежутке писали друг другу длинные искренние послания по электронной почте. Я строчу ему каждый день по письму, каждый день он мне отвечает. Вот чем я занимаюсь у себя в кабинете после занятий. Сажусь за компьютер и рассказываю Томасу историю своей жизни. Отвечаю на вопросы из его последнего письма и, в свою очередь, расспрашиваю о нем самом. Поначалу это был некий утешительный приз за то, что мы так редко видимся, за то, что мне так сложно найти способ встретиться лично. Люк для меня словно превратился в родителя, чей контроль нужно обойти. Весь день то и дело открываю ноутбук и одержимо жму кнопку обновления почтового ящика. Щелк, щелк, щелк по клавишам. Так часто это делаю, что пришлось сказать Люку, будто должно прийти сообщение о гранте, потом отзыв из апелляционной комиссии университета, потом ответ из журнала, приняли ли мою статью. Ежедневно я безумно жду письма, наконец моя жажда утолена, и на верхней строчке в почтовом ящике возникает имя Томаса. С каждым разом письма становятся все длиннее и длиннее, более личными, более напряженными. Мне это нравится. Нравится вновь окунуться в юность, будто я могу начать жить заново, пройти новой дорогой с кем-то другим. Можно притвориться, что нынешней жизни с Люком не существует, что я не сделала роковой выбор, который привел к замужеству и беременности. Вдруг один из наушников вылетает из моего уха, напугав меня. «Роуз!» Сюрприз, Люк вернулся домой рано. «Что слушаешь?» — интересуется он, странно на меня глядя. Сажусь на постели, вынимая 2-й наушник. «Так, ерунду!» «Правда? Ты лежала с закрытыми глазами и мечтательно улыбалась?» «Серьезно?» «Да, все так и было, знаю». Увлеченно сматываю наушники. «Я попалась. Виновна. Щеки горят. Люк это видит? Он заметил?» «Ну, идем», — говорит он. «Куда?» «У нас прием», — удивленно приподнимает бровь Люк. «У врача». «А, точно, я и забыла». Черт и правда. Как я могла забыть, если меня все время тошнит? Если грудь постоянно болит? Если у меня уже такой приличный срок, что начинает выдаваться живот? Но не настолько, чтобы всем рассказывать. Не настолько, чтобы рассказать Томасу. Я хочу подольше сохранить наш промежуточный этап отношений, пока я все еще обычная Роуз. Профессор, сексуальная и забавная, с которой он флиртует, а не беременная будущая мамаша, что вот-вот станет огромной и круглой. Люк тяжело вздыхает. Он с упреком скрещивает руки на груди и нетерпеливо смотрит на меня. Мое чувство вины исчезает. Спустя 2 дней мы с Томасом, держась за руки, идем по вечернему городу. «Я пока не хочу, чтобы ты шла домой». Уже поздно и темно. Ночь словно покров, словно надежное убежище. Кажется, что никто нас не замечает. А мы как дети, которые натягивают одеяло на голову и верят, будто никто их не видит. Знаю, это рискованно. На пути в любой момент могут встретиться знакомые. Друзья Люка или мои. О Томасе я никому не рассказывала. Ни Денис, ни Раи, ни даже Джил. «И я пока не хочу домой», — отвечаю я. «Там мне все напоминает о реальности. Легко забыться, пока я с Томасом. Мы только что поужинали, много обсуждали нашу жизнь, говорили о прошлом, о том, почему он одинок, а я нет, о его младшей обожаемой сестренке, о том, как Томас вырос в горах, но, повзрослев, понял, что предпочитает, как и я, побережье». О его работе. Он профессор социологии, которая похожа на мою, но в то же время совершенно другая. Он изучает наркоманов и зависимость, обстоятельства, что к ней приводит, различные программы восстановления и тех, кто ими руководит. «Значит, я пока не пойду домой. Еще рано. «Разве тебя не ждут?» Томас никогда не упоминает Люка, по крайней мере, напрямую. Я тоже не произношу на свиданиях имя мужа. Мы не договаривались, просто так вышло. «Могу остаться еще ненадолго», — говорю я. Однако то, что Люк уехал на съемки в Бостон, не рассказываю. Раньше муж постоянно пропадал на работе, но когда я забеременела, командировки почти прекратились. Это сводит меня с ума. То, как я с нетерпением жду отъезда Люка, чтобы увидеться с Томасом и неспешно поужинать. То, что вообще-то могу остаться до утра, и никто не узнает. Но разве я хочу этого? Да. Нет. Не знаю. «Насколько именно?» — спрашивает Томас. «На некоторое время», — туманно отвечаю я. «Я знаю, на что могу решиться, на что мы можем решиться, если сообщу точно. Это мне и мешает признаться, что Люка нет дома. Мы с Томасом еще не переспали. Пока. Я постоянно думаю об этом с нашего первого свидания, но почему-то боюсь сделать этот шаг. Будто если ограничусь поцелуями или пару раз пообжимаюсь в темном углу бара, значит, не изменяю. Будто я, Роуз, ничего такого не делаю или могу каким-то образом все отменить. Но если мы с Томасом перешагнем черту или я позволю нашим отношениям зайти дальше, возврата к прошлому не будет. Все станет реальностью. Начинается дождь. Томас затаскивает меня под навес соседнего дома. Обнимает. Свитер у него мягкий, от моего спутника пахнет кедром, деревом и туберозой. Хотел предложить прогулку в парке, но, похоже, идея так себе. Он высовывает руку за край навеса. По ладони стучат капли. Можем выпить где-нибудь кофе. «Давай», — отвечаю я. Обнимаю его, прижимаю щекой к груди, вдыхая запах. Поднимаю взгляд и вижу. Томас вновь смотрит на меня так, что во мне загорается желание. Я притягиваю его за шею к себе, и мы долго и глубоко целуемся. Узкая улочка, где мы укрылись под навесом, безлюдна и тиха. Слышно лишь шум дождя. Но когда мы отстраняемся, я все же тревожусь, не заметили ли нас. Озираюсь, пристально изучаю тротуары. «Мы могли бы пойти к тебе», — предлагаю я. Сердце колотится от предвкушения и страха. Что я творю? «Хорошо», — удивленно соглашается Томас. «Если хочешь». «Хочу». Томас отпирает дверь, распахивает ее, включает свет. Мне было интересно, как он живет. У него строгий порядок и чистота или бардак? Книжные полки, как у меня, в два ряда уставленные до потолка. Ведь он учился в аспирантуре и получил степень. Большая кровать или скромных размеров? Спальня совершенно мужская, синяя, серая или в темных тонах? Что нового я узнаю о Томасе, заглянув в его холодильник? Подбегает небольшой рыжий кот. Томас треплет его по голове и говорит. «Привет, Макс. Познакомься с Роуз. Веди себя хорошо». Макс с подозрением смотрит на меня. Бодает головой мои ноги, мяукает и убегает. «Всегда хотела завести кошку», — заявляю я. «Мы с Люком пару раз это обсуждали, но так и не решились». «Он опасается незнакомых», — продолжает Томас. «Но когда-нибудь привыкнет». «Когда-нибудь. Это сегодня или через несколько месяцев? А может, лет?» «Мне любопытно, думает ли Томас о нас в долгосрочной перспективе, однако спрашивать я не готова. Я ведь и сама не задумывалась об этом. Да и как можно? Я же беременна, причем не от него». Задвигаю эту мысль подальше. Томас направляется в кухню, объединенную с гостиной, достает бутылку красного вина, штопор, бокалы. Я, между тем, осматриваюсь. На стене фотографии Томаса, с ним, кажется, родители и сестра. Маленькая, симпатичная, темноволосая девушка похожа на брата. Они одинаково широко улыбаются, их лица и глаза радостно светятся. На одном из снимков Томас с парнями. Наверное, это друзья из университета. Он мне о них рассказывал. Кадры явно любительские, не такие, как у нас дома. Мне они нравятся. Приятный контраст с тем, к чему я привыкла. «К Квартира небольшая, самая обыкновенная, ничего особенного, кроме стены с книжными полками до потолка, забитыми до отказа, как у меня. Я сразу чувствую себя будто дома. С книгами всегда так. Затем замечаю гитару, притулившуюся за диваном, ее еле видно. Возвращается Томас и вручает мне бокал вина. «Ты играешь на гитаре?» — восклицаю я. «Не то чтобы, скорее балуюсь. Играет сестра, когда приезжает. Вот у нее здорово получается». Заглянув за диван, посмотреть, что еще там спрятано, я нахожу пару футбольных мячей. «Итак, когда же я увижу, как ты пинаешь мячик?» Томас выступал за сборную университета и до сих пор играет в команде мужского клуба. «Когда пожелаешь, тебе просто нужно уехать на выходные». «Да», — вздыхаю я. «Мы оба знаем, что это совсем непросто». Томас приглашает присесть на диван. Я ставлю бокал на журнальный столик. Подгибаю под себя ноги. Мы оба молчим. Мое сердце лихорадочно бьется. Он склоняется ко мне, и мы целуемся, пока не оказываемся так близко, что можно обняться. Томас крепко обнимает меня за спину. Мне нравится ощущать его ладонь сквозь ткань платья. Хочется, чтобы Томас касался моей обнаженной кожи. Вскоре мое желание исполняется. Все происходит медленно, но дело движется, и я не препятствую. Поцелуи, шепот, расстегивающиеся пуговицы и молнии. Я отдаюсь во власть чувств, отдаюсь каждому мгновению. Я рада, что полумрак скрывает небольшую выпуклость моего живота и что она еще незаметна. Наконец мы с Томасом оказываемся в постели. Простыни прохладные, наша кожа горяча, а объятия заставляют забыть обо всем, кроме него, Томаса, кроме нас. Я закрываю глаза. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Не хочу возвращаться домой. Никогда. Не хочу ребенка. Я продолжаю твердить себе: мне это нужно. Люку ребенок, а мне Томас. Такова сделка, обмен. Я и без того знаю, то, чем мы с Томасом занимаемся, неправильно. Так почему кажется, что все еще хуже? Я будто на качелях. Беременность перевесила, прижала к земле. Я увязла в грязи, и Люк держит меня там. Но каждый раз, когда я встречаюсь с Томасом, он словно переходит на противоположную сторону доски и поднимает меня, уравновешивая ситуацию. И вот я снова наверху, могу ориентироваться и видеть все более ясно. Но когда-нибудь мне придется прекратить. Когда-нибудь придется отказаться от Томаса. Томас поглаживает мой живот. Склоняется поцеловать кожу над пупком. Он не колеблется, но с чего бы ему колебаться? Томас раньше не видел меня обнаженной. Он и не подозревает, что я беременна. Когда-нибудь придется ему признаться. И что тогда? Он поднимает на меня взгляд. Я все думал, случится ли это когда-нибудь. Это? Томас целует мое тело, поднимаясь, пока мы не оказываемся лицом к лицу. Проводит пальцами по спине, прижимает меня к себе. Это. В ответ я обхватываю его ногами, вжимаясь в него, и мы вновь начинаем двигаться. Наши губы почти соприкасаются, но не до конца. «Ах, это!» — шепчу я. Он улыбается, закрывает глаза, отдаваясь мне. Я скажу ему скоро, только не сегодня. Не хочу, чтобы развеялась моя мечта о Томасе. О Томасе и обо мне, о той Роуз, которой я становлюсь с ним. Я к этому пока не готова. Проходит месяц. Беременность уже заметна. Теперь пути назад нет. Я рожу этого ребенка. Ребенка Люка. Твою ж мать. Неизменным осталось и еще кое-что. У меня по-прежнему интрижка с Томасом. Однажды мы отправляемся выпить кофе. Томас заказывает капучино, я же без кофеина. Ненавижу кофе без кофеина, однако именно его, наверное, следует пить женщинам в моем положении. Я научилась носить одежду, которая хорошо скрывает мое состояние. Но больше нельзя прятать беременность от Томаса. К тому же скоро она станет заметна всем. Едва мы садимся за столик, как я выпаливаю. Мне нужно кое-что тебе сказать. Не дав Томасу вставить и слово, продолжаю. Я беременна. Он удивленно распахивает глаза, и я быстро добавляю. Ребенок от Люка, тут без сомнений. Мне нужно заставить себя это произнести. Я уже была беременна, когда мы первый раз пошли на свидание. У Томаса отвисает челюсть. Он быстро моргает. Но, начинает он и осекается. На лице у него отражается такая боль, что мне хочется плакать. Беременна? Я киваю. Что тут скажешь? Как выразить словами все, что натворила? Пытаюсь начать с правды. Я не хотела ребенка, я не должна была этого делать. Но когда поняла, что беременна, то разозлилась и... Томас качает головой. Решила излить гнев, встречаясь со мной? Хочу взять Томаса за руку, поцеловать ее, но не делаю этого, я не могу. В кафе слишком людно, чересчур яркий свет слепит глаза. Нет, решила заполучить тебя хоть на один вечер. Но наши встречи продолжались не один вечер. Да. Мышцы на руках Томаса напряжены. Все тело одеревенело. Мне ненавистна мысль, что в этом виновата я. Прости, что не сказала раньше. Я все откладывала, потому что ты мне очень дорог. Томас отодвигает свою чашку. Так дорог, что решила скрыть главное? Но говорю тебе сейчас. Знаю, звучит жалко. Почему? Потому что пришлось? Потому что скоро я сам бы заметил. Скомкав салфетку, Томас швыряет ее на столик. Господи, Роуз, вот почему ты следишь, чтобы было темно, когда мы занимаемся сексом. Мой взгляд падает на живот и вновь поднимается. Не знаю. Я со вздохом признаюсь. Да, я ужасная, ясно? Томас качает головой. Нет, не ужасная. Или имеет в виду, ты мне так отвратительно, Роуз, даже не знаю, что сказать? Кладу обе руки на стол, пальцы совсем рядом с пальцами Томаса. Я скрыла, потому что знала. Правда положит всему конец, а я этого не вынесу. Роуз, начинает Томас. Ты говорила, что я единственный человек, которому ты никогда не станешь врать. Прости, говорю я. Я его потеряла. Потеряла. Все кончено. Все это время наши письма были просто игрой. Я не играла с тобой. Почти выкрикиваю я и продолжаю, понизив голос. Это никогда не было игрой. Ты мне так дорог. Я влюбилась в тебя. Не покидай меня. Томас откидывается назад на спинку кресла, сцепляет руки на затылке, глядя в потолок. «Я всегда знал, нам не стоит встречаться, но теперь лучше вообще прекратить». «Неужели интрижка с беременной не просто с замужней еще хуже? Неужели я настолько ужасна?» «Возможно, да». «Знаю», — отвечаю я. «Я и правда согласна». Томас встает. Его чашка все еще полна. Он едва пригубил свой кофе. «Я пойду. Мне нужно время, как следует все обдумать». «Понимаю», — киваю я. «Но не понимаю. Или не совсем понимаю. Возможно, у нас остается шанс, хотя бы крошечный». «И тебе тоже», — говорит Томас. «Тебе тоже нужно подумать». Я молчу. Мне не нужно время на обдумывание. Беременная или нет, я хочу по-прежнему встречаться с Томасом. Я бы и на 9-м месяце хотела продолжать с ним видеться. Наблюдаю, как он уходит. Наблюдаю в окно кафе, как Томас исчезает в соседнем квартале, не обернувшись. Похоже, все кончено. Всю дорогу до дома я плачу. Плачу, входя в дверь. «Что стряслось?» — спрашивает Люк. Он сидит с ноутбуком за кухонным столом и работает. «Это все гормоны», — отвечаю я.